Глава 17. 6066 год эры двух великих. Бон уже и забыл, как красив стеклянный подвал. Место, где королева Белания собирала свои витражи и где плавили стекло, добиваясь уникальных оттенков с помощью добавления в кварцевый песок специальных порошков, привезенных со всего света. Придуманная система освещения с сотнями свечей, отражаемых в зеркалах на высоком потолке, создавала ощущение, что комната залита дневным светом. Но сейчас этот безжалостный свет освещал лишь страх, который клубился в воздухе и заполнял собой все пространство. Среди пыльных чанов для песка и печей, давно забывших тепло огня, на кресте была привязана Тиона, а перед ней стоял открытый полусгнивший гроб. От рук и ног девушки к гробу тянулись широкие желоба. История, рассказанная Леонидой, ожила и рисковала повториться. Бон дернулся вперед, но стальные тиски охранников и острие клинка, направленного в живот, не дали ему вырваться. Если он сейчас погибнет, то лишит ее последнего шанса на спасение. Принц огляделся. Два десятка человек в длинных плащах с вышитым на спине глазом механически перемещались по расчищенной площадке в центре. Они напоминали слуг, накрывающих праздничный ужин. Один переставлял высокие канделябры, другой раскладывал ножи возле ног Тионы. Третий разворачивал свитки. У каждого была своя задача. Все делалось слаженно и быстро, поэтому никто не заметил появления Бона. Среди сборища этих странных людей принц узнал Кепеля и некоторых других придворных, часто мелькающих на утренних собраниях у короля, на которые Бон повадился ходить, пока вел свое расследование. Бон горько усмехнулся. Он-то глупец, думал, что готовится заговор против короля. А на самом деле это был заговор самого короля. «Отец!» — выкрикнул принц. Его возглас эхом отразился от стен подвала. Король, говорящий с Кепелем и еще каким-то пухлым сморчком, плащ которого складками струился по полу, отвлекся и зло посмотрел на Бона. «Я же сказал, чтобы больше ты меня так не называл!» — гаркнул он. «А как же мне тебя называть?» — спросил сбитый с толку Бон. «Ваше Величество! Или, может быть, дядя?» — ехидно ответил король. «Дядя?» «Приведите ее в чувство!» — приказал король, повернув голову в сторону Тионы. «Хочу посмотреть на страдания этих голубков, чуть не испортивших нам церемонию. А это...» Он небрежно кивнул в сторону креста. «Так и вообще отличилась дважды». Сморчок, стоявший рядом с королем, бросился к девушке с баночкой нюхательной соли. Но Тиону не нужно было будить. Она покачала головой, показывая, что и так все видит и понимает. Бона подвели поближе, и их глаза, наконец, встретились. «Не бойся, Они!» — крикнул Бон. «Все будет хорошо!» Король рассмеялся. «Ну, конечно, Они!» — осклабился он, язвительно растягивая первую букву имени Тионы. «Ты в окружении королевских гвардейцев. Привязана к жертвенному кресту. Почти без сил. А твой безоружный спаситель не может даже пошевелиться, но уверяет тебя, что все будет хорошо. Я бы на твоем месте не стал рассчитывать на счастливый конец, моя дорогая ткачиха». Бон снова попытался вырваться, заранее понимая, что его порыв обречен. «Не тронь ее! А то что? Ты пожалуешься бабуле? Скажи ей спасибо, что ты прожил так долго. Ты был то еще занозой. Но, с другой стороны, если бы король остался без наследника, то от него, то есть меня, стали бы ждать появления новой королевы. Так что в чем-то ты был даже полезен. Вечный траур по безвременно ушедшей любви всей жизни и подрастающий принц. Хотя ты, остолоп, ведь так и не понял, что тогда, после нападения, вместо отца вернулся кто-то другой. На сей раз Бона не нужно было держать. Он и так не двинулся бы с места, даже если бы его тянула тройка лошадей. Калейдоскоп событий, разговоров, поступков, связанных с отцом, кружился все быстрее, выстраивая совершенно новую, незнакомую, но, наконец, понятную картину. Все стало на свои места. Вот куда исчез когда-то заботливый и ласковый отец, после смерти матери, больше не подпускавший близко к себе и ни разу не сказавший ему доброго слова. Доверенных советников быстро сменили новые. Тогда такие придворные перестановки списали на дурное настроение короля. Но на самом деле ушли те, кто хорошо знал отца Бона и мог разоблачить самозванца. Но откуда он взялся? Король криво ухмылялся, наблюдая за реакцией ошарашенного принца. Так вот, почему на черном пледе было имя Генрих Иолантий Освальд II. Неожиданно подала голос Тиона. Он был такой тихий и хриплый, что Бону было больно его слышать. Я подумала, что имя изменили при рождении, как часто бывает. Последние слова девушка практически прошептала и тут же сильно закашлялась. Оцепенение, овладевшее Боном, сменилось невыносимой силой гневом. Он напряг плечи и свел руки перед собой. Стражники не ожидали такой прыти от юного принца. Растерявшись, они потеряли равновесие и налетели друг на друга. Бон выхватил меч из ножен одного из них и, держа оружие перед собой, встал в боевую позицию. Охранники кинулись было на наследника, но их остановил Кепель. Длинный узкий клинок в его руке упирался в живот Тионы. «Ваше высочество!» В притворном смирении зашипел казначей. «Вы доставляете много шума. Мы готовимся. Будьте добры постоять спокойно или...» Он слегка надавил на меч, чтобы показать, что не шутит. Бон понял, что партия проиграна. Он поднял руки и отбросил меч в сторону. К королю подбежал один из приспешников и тонким заискивающим голоском сказал: «Время, ваше величество! Все готово!» Король расплылся в довольной улыбке. «Подожди!» — крикнул Бон, на ходу собирая звенья в цепочку прошлого. «Но если это ты пытался совершить ритуал 15 лет назад, то значит, ты отец Тионы?» Кепель, подошедший к королю, что-то нетерпеливо нашептывал ему. Но тот, услышав вопрос принца, резко вскинул ладонь, приказывая казначею замолчать. «Удивительно. За всю жизнь я не обрюхатил ни одной дуры. Но вынужден был играть роль отца так долго. Сначала для нее, а потом для тебя. Признаю, это была самая мерзкая роль на свете. Нет, племянничек, не я отец твоей девки. Ее папашей был обычный лавочник, который так и не узнал, что его дорогая невеста носит в себе плод их грешной любви. Пришлось внушить ему убить кое-кого, а потом помочь скрыться, предоставив мне возможность жениться на брюхатой брошенке, родители которой имели приличные связи и вес в нужном мне городишке. И так удачно малышка оказалась ткачихой. Все шло как нельзя лучше, пока не появилась эта рыжая тварь, сестра ее матери. Она сорвала церемонию и оставила мне на память уродский шрам». Король побагровел от нахлынувших на него воспоминаний. «Но достаточно о прошлом. Начинаем! гаркнул он и обратился к страже. «Следите за принцем, чтобы ничего не натворил. Головой отвечаете». Неподвижные фигуры в центре зала зашевелились. Их шаги больше напоминали отрепетированный танец. Часть ритуала. Капюшоны скрывали лица. И Бон уже не мог узнать никого, кроме сморчка. Оглядываясь, принц только сейчас заметил дюжину стражников по периметру подвала в полном обмундировании. Фигуры в капюшонах выстроились в один ряд лицом к Теоне и стоящему тут же гробу. «А разве вам не требуются три ткачихи?» — раздался чуть окрепший голос девушки. «Об этом мы позаботились», — самодовольно ответил король. Двое из стоящих в шеренге плащей вышли вперед и направились к гробу. В руках они держали большие прозрачные бутыли с широким горлом. Внутри сосудов плескалась красная густая жидкость. «Мы еще в прошлый раз поняли, что для ритуала хватит и одной ткачихи с теплой кровью. Остальная кровь нагреется от твоей. Режь!» Король поднял руку. Один из участников ритуала, взяв с черной плоской подушки острый золотой нож, пошел к девушке. Кепель обратился к Бону. «Не переживайте, ваше высочество. Она ничего не почувствует. Мы ввели ей специальный состав, блокирующий боль. Его величество не любит криков». Когда принц, на минуту отвлекшийся на кепеля, снова повернул голову к кресту, то увидел, что девушка, дороже которой для него не было никого на свете, уже истекает кровью. На ее руках и ногах виднелись глубокие порезы, из которых сочилась кровь, пропитывая бархатное платье. По глазам Теоны было заметно, что она не до конца понимает, что происходит, потому что не чувствует своего тела. Стоявшие по бокам от креста сектанты наклонили бутыли с кровью двух других ткачих и направили струи в желоба. «Если она не умрет раньше времени, разрешу вам уйти к черному в обнимку. Пусть это будет прощальный подарок от дяди», — посмеиваясь, сказал принцу король. Бон не знал, что делать. Он не мог смотреть на происходящее и не мог отвести взгляд, потому что единственное, что оставалось у Теоны – его глаза напротив. Все попытки пошевелиться заканчивались для него кровяными подтеками и дырами на кафтане. Король и все, кто был в плащах, склонили головы и начали читать заклинания на языке первородных. Безнадежность навалилась на принца. Он ничего не мог поделать, только сжимать кулаки от отчаяния и боли. Стражники, державшие его, усмехались и издевательски шутили, пока один из них внезапно не закричал и не ослабил хватку. Этот вопль вытянул принца из забытья. Нужно было использовать любой подкинутый судьбой шанс. Не успев понять, что происходит, Бон, тем не менее, оттолкнул второго стража и поднял с пола меч, который недавно отбросил в сторону. Он приготовился к бою, готовый сражаться один с десятком солдат. Но вдруг увидел, как по его ноге ловко взбирается комок ярко-рыжей шерсти. Белка, укусившая стражника и подарившая Бону возможность завладеть оружием, готовилась наблюдать за сражением в первых рядах. Но если тут была Кронке, то значит, вскоре можно было ждать и ее хозяев. На лестнице, ведущей из подвала, послышались крики. Стража кинулась к входной двери. Бон хотел было ринуться к Теоне, но успевшие опомниться охранники попытались его остановить. Принца с юных лет учили сражаться. Былой опыт, умноженный на злость, лавой кипящую внутри, наделили его нечеловеческой силой. Он парировал удар за ударом, пока не перешел в наступление. Его меч обрушился на тех, по чьей вине он не смог защитить Теону. Спустя минуту окровавленные стражники лежали на полу, больше не пытаясь подняться. Бон побежал к входной двери, где уже вовсю шла битва. Высокая фигура в блестящих золотых доспехах и с ярко-рыжим хвостом на голове двигалась подобно огненному смерчу, рассекая толпу стражников короля. Вскоре рядом с ней появилась та, которую Бон меньше всего рассчитывал увидеть в воинском обмундировании и с оружием наперевес. Вероника, затянутая в металл и кожу точно королевские наемники, наносила точные удары, не оставлявшие соперникам шансов. Увидев, что Бон прорывается к ним на подмогу, она крикнула: «Мы сами разберемся! Беги к ней!» Кронки спрыгнула с плеча принца и умчалась в гущу событий. Огибая вошедших в транс членов культа, Бон кинулся к Тионе. Она была в сознании и наблюдала за всем происходящим со смесью ужаса и восторга. Ее обескровленное тело обмякло. Бон вскочил на подножку и, осторожно держа лицо девушки в ладонях, прошептал: «Я все сделаю, я спасу тебя, только, пожалуйста, держись». Придерживая Тиону, принц разрезал веревки на ее ногах. Затем, аккуратно высвободив одну руку из пут, он закинул ее себе на плечо, позволяя девушке повиснуть на нем. Когда вторая рука также была свободна, Бон подхватил Тиону и осторожно опустил на пол. Чтобы остановить кровотечение и перевязать раны, пришлось оборвать от бархатного платья ткачихи несколько широких полосок ткани. Оголяться перед сумасшедшим культом в мои планы не входило. Попыталась пошутить Тиона. «Молчи, не трать силы!» – разозлился принц. «Слушаюсь, ваше высочество!» Сипло добавила ткачиха и закашлялась. «Замолчи, я приказываю!» Тиону нужно было унести из зала как можно скорее, пока бормочущие фигуры в черных плащах не пришли в себя. Бон озирался, пытаясь понять, свободен ли путь к отступлению. Краем глаза он заметил, как живот одного из сектантов рассек тонкий блестящий серп, обогренный кровью. Безжизненное тело рухнуло на пол. За ним стоял Виктор с белкой на плече. Следом за первым падали и умирали другие. Их жизни забирали ангелы смерти – Вероника и Леонида. Монотонное бормотание сектантов начало затихать. Король, до которого еще не успели добраться видящая и наемница, поднял голову и открыл глаза. Первым, кого он увидел, был Бон, сидящий на полу с Тионой на руках. Правитель Риата выхватил меч из ножен. «Я же пообещал, что вы умрете вместе!» Зло прошипел он. Но на полпути дорогу ему преградила Леонида. «Мы с тобой не закончили в прошлый раз!» — крикнула женщина, скрещивая с королем клинки. Оставшиеся в живых члены культа постепенно выходили из транса и окунались в жестокую реальность. Кто-то, видя поверженных стражников и мертвые тела, укрытые черными плащами, не предпринимал попыток сопротивления. Однако другие, подобно королю, решили сражаться. Сморчок и Кепель перешли в стан сдавшихся. Виктор приказал им бросить оружие и оттеснил к стене. События разворачивались стремительно, однако Бону казалось, что время остановилось. Силы Тионы таяли, жизнь утекала из ее тела, и принц не мог понять, что ему делать. Когда он решился оторвать взгляд от бледной, как полотно, девушки, чтобы найти в толпе Веронику, то увидел, что на поле боя появился новый герой. Возле полусгнившего гроба возвышалась огромная фигура. Божественный исполин. Зрячий жадно вдохнул воздух и расправил плечи.